Прости, Тихон. Ты должен меня понять. К черту! — оборвал ее Брюханов, в одно мгновение опять выходя из себя. Почему я должен всех понимать, все взваливать на свои плечи? Почему? По какому закону? А кто меня поймет? Хватит. Я слишком много и без того волоку. Это уже сверх всяких сил. Хватит. Успокойся, Тихон, — попросила она. Ну, ударь меня. Так получилось. Я ничего не могу изменить. Он слабее тебя, и я нужна ему. Каждую минуту нужна. Я ведь женщина. Тихон. Баба, — сказала она потерянно. Мне иногда хочется, чтобы меня, как кошку, погладили. А тебя никогда нет. Я нужна ему. Я ему нужна больше, чем тебе. Без меня он пропадет. Опять какой-то горячечный озноб пронзил Брюханова с головы до ног, и он уже больше не оглядывался. Сейчас только смерть могла остановить его. Широко шагая, он прошел к двери, защелкнул ее на внутренний замок, затем круто повернулся и на какое-то мгновение, словно что-то толкнуло его, назад. «Что ты делаешь, Тихон?» — услышал он далекий, испуганный голос Аленки. «С ума сошел? Тихон, Тихон!» Ничего не говоря, не спуская с нее глаз, караулив каждое ее движение, он сорвал с себя китель, сапоги, при этом неловко подпрыгивая то на одной, то на другой ноге, и она оцепенело следила за ним. Он подошел к ней совершенно голый, и волна от разгоряченного мужского тела накрыла ее. «Тихон! Тихон!» У нее мгновенно пересохли губы. Она хотела остановить его, хотела опереться на стол, судорожно пытаясь хоть за что-нибудь схватиться. Ничего не попадалось, и она беспомощно поглядела ему в глаза. «Тихон, остановись!» «Раз так все легко, — сказал он с незнакомой, изуродовавшей все его лицо усмешкой, — то и это сойдет. Я почти 2 месяца не был дома. Ты с ума сошел, Тихон, стыдно за тебя. За меня стыдно, а за себя нет». Одним широким яростным взмахом он располосовал ей платье сверху донизу, она вскрикнула, пытаясь оттолкнуть его руки. «Постой! Что ты делаешь?» Отчаянные злые слезы брызнули из ее глаз. «Дурак! Я это платье чуть не полгода шила. Отойди, я сама!» Она быстро сорвала с себя все остальное и, часто дыша, с каким-то дерзким, жарким вызовом, глядела на него из-под лобья. «С бабой справился. Ну что ж, давай!» Он шагнул было к ней с бессмысленными от бешенства глазами, но тут же резко отвернулся и свалился ничком на широкий диван. Он сейчас боялся себя, того сжигающего дурмана, что туманил мозг, кружил в сердце. Аленка запахнула на груди остатки платья, села в кресло и, не скрывая своих голых ног, жадно закурила. «А теперь?» — спросила она, пытаясь с трудом успокоить дыхание. «Дальше что?» «Уходи, чтобы я тебя никогда не видел», — глухо отозвался он, не поднимая головы. «Ксении ничего не говори. Ксению я заберу с собой». «Ксению не получишь. Никогда не получишь», — вскочил он туго развернувшейся пружиной. Вздрогнув, она не выдержала и отвела глаза. Она опять не узнавала Брюханова. Точно впервые видела его. Она даже отдаленно не предполагала, что он может быть таким. И в то же время его безжалостность, его слепое безрассудство вызывали в ней протест, и она, с трудом удерживая слезы, старалась только не выдать себя и все твердила про себя какие-то пустые бесцветные слова. «Как же, решил!» — твердила она, почти не видя его лица. «Решил, как будто на свете больше никого и ничего. Привык. Сила силы, но ведь и правда есть, и совесть есть. Ладно, это мы еще посмотрим. Ладно», — подумала она, — «ну и что? Дальше что?» Странно, что ей не хотелось никуда уходить. «Я его ненавижу. Ненавижу!» — пыталась она уверить себя. Но никакой ненависти не было. Она чувствовала лишь смертельную усталость.